11 января учредился Мексиканский национальный оргкомитет по знаменованию Дня Солнца и Дня Звезды. Новый комитет планирует по случаю Дня Солнца и Дня Звезды познакомить публику с немеркнущими заслугами Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Он решил организовать разнообразные культурно-политические мероприятия, посвященные славным успехам корейского народа, достигнутым им в борьбе за строительство могучего социалистического государства и отстаивание суверенитета страны под мудрым руководством высшего руководителя Ким Чен Ына.